Часть 88. Людмила провела в очаге огня неделю. За это время Иван, пользуясь ресурсами змея Горыныча, смог подчинить все звезды элемента пространства. Трижды владеющий стоял на одной из тренировочных площадок пещер в логове Горыныча и смотрел на разрушения, которые он сделал одним выпуском маги пространства высшего уровня пространственный компас. Смертельная ось. Это было впечатляюще. Внезапно, Иван почувствовал пространственные искажения. В эту пещеру можно было попасть только телепортацией. Не успел молодой маг почувствовать магией звука или посмотреть, кто это пришел, как ощутил теплую восстанавливающую энергию, окутывающую его. Иван почувствовал единение с камнем пещеры. Магическая энергия парня стала восстанавливаться. Элементы земли и растений начали будто резонировать. На голом камне вокруг мага начали вырастать небольшие растения. Иван, став единым с окружающей средой, почувствовал человека, телепортировавшегося в пещеру. Молодой маг улыбнулся, использовал мгновенное перемещение и, появившись перед Людмилой, обнял ее. Девушка улыбнулась. «Я тоже соскучилась. А ты уже успел научиться выпускать магию высшего уровня пространства. Молодец. Да, я сегодня утром установил контроль над последними звездами. Как покультивировала? Это ведь твоя магия благословения только что воздействовала на меня. Это было непередаваемое ощущение. Я пробудила небесное семя, сейчас оно малое, но с поглощением различных видов огня будет усиливаться. И я прорвалась на высший уровень элемента огня. Да, это моя магия благословения. На тебя она, видимо, действует лучше, чем обычно, из-за твоего благословения хранителей Руси и твоих небесных семян элементов растений и земли». Девушка взмахнула рукой и в ней появилось красно-золотое перо, излучающее ауру огня и жизни. Людмила сказала: «Смотри, оно ожило, после поглощения огромного количества огня отца с дядями в очаге. Но мне пока не верится, что из этого перышка через некоторое время возродится высший император». Иван ухмыльнулся. «Ну, когда жар-птица возродится, ты будешь должна потребовать для себя кучу разных плюх». Девушка рассмеялась. Иван с Людмилой оставшийся день провели вместе, отдыхая. На следующий день парень с девушкой вернулись в Петербург, где договорились встретиться с Павлом и Ольгой. Четверо друзей встретились в кафешке неподалеку от университета. Увидев Ивана с Людмилой, Павел первым сказал: «О, вы оба прорвались на высший уровень. Впрочем, я в вас не сомневался». Иван сказал, установив звуковой барьер вокруг столика: «Вы оба тоже прорвались, поздравляю. Ну что, кто какие элементы пробудил? Паша, ты опять какую-то имбу при прорыве отхватил». Ольга засмеялась: «Да он превзошел самого себя. Говорят, такое во всей истории болотных магов на высшем уровне такого еще не случалось. А я скромненько прорвалась в элементах яда и тени с помощью особого зелья, которое я в первый раз смогла приготовить, поскольку раньше не было ингредиентов. Я пробудила элемент ветра». Иван и Людмила удивленно посмотрели на Павла. Болотный маг улыбнулся и сказал: «В общем, в тот момент, когда я прорвался на высший уровень в элементах воды и земли, произошли следующие вещи. Я спонтанно пробудил элемент растений с духовным болотным семенем, и он, под действием энергии сердца болот, захотел объединиться в один духовный путь с водой и землей. Но для этого они должны были быть на одном уровне развития, с болотными семенами одного уровня. Мое тело начало бесконтрольно поглощать энергию сердца болот на втором внутреннем уровне. Этой энергии не хватало, и на уровне стал наблюдаться дефицит энергии. Это заметили, и Антонина Михайловна перенесла меня на уровень сердца болот. Там-то мне энергии хватило. Мой элемент растений, чтобы соответствовать элементам воды и земли, с помощью окружающей энергии, прорвался с начального уровня сразу на высший, да еще и улучшил свое болотное семя до уровня остальных. Но на этом дело не закончилось. Три элемента объединились в один духовный путь, после чего все три болотных семени улучшились до малых небесных. Антонина Михайловна настолько обалдела, что дала мне повышение в должности и месячный отпуск на стабилизацию своей культивации. А после, я приступлю к своим обязанностям как маг высшего уровня. Иван с Людмилой обалдели. Затем, трижды владеющий заржал: «Ну ты даешь, Паша. Поздравляю». Ольга весело сказала: «А вы что пробудили? Небось тоже читов отхватили». Внезапно Ольга сощурилась и пристально посмотрела на Людмилу. «Стоп, это что, реально? Увидев вопросительные взгляды друзей, Ольга объяснила: «После моего прорыва на высший уровень, в гримуаре появились инструкции по тому, как видеть артефакты практически любого уровня. Так вот, Людмила, я у тебя увидела очень странный артефакт, чье назначение я не могу видеть. Судя по всему, он схож по уровню с сосудами Вани. Это что за артефакт уровня заклятий?» Иван с Людмилой улыбнулись. Трижды владеющий сказал: «Так ты овладела видением артефактов. Поздравляю. Меня Кощей научил, он обещал и Людмилу научить, когда время будет». Ольга сказала: «Стоп, разве? Людмила, поздравляю тебя. Как так получилось? Это же не может быть. Мне Горыныч же говорил, что...» Непонимающий Павел стал переводить взгляд с Людмилы на Ольгу и обратно. Людмила улыбнулась: «Да, ты права, я теперь владеющая жар-птицы. Правда, священный сосуд не спросил моего мнения, когда делал меня владеющий, хотя мне ни на что жаловаться, это очень крутая штука». Девушка рассказала Павлу с Ольгой все обстоятельства своего становления владеющей. Выслушав Людмилу, Ольга сказала: «Поздравляю. Это здорово, даже несмотря на своевольное перо. Кстати, мне кажется, писец тебя любит больше, чем хозяина. Он же не вынес из логова высшего императора гусли Баюна. У меня в гримуаре есть описание нескольких священных сосудов, и там написано, что гусли – один из двух сильнейших атакующих артефактов, священных сосудов-хранителей. Для Вани это была бы полная имба. Кстати, теперь мы можем называться Паша и три владеющих». Павел рассмеялся: «Мне и так хорошо. Как вы можете видеть, я сам справляюсь с получением читов». Иван рассмеялся: «Да, ты прав», Ольга сказала. «И все-таки, Ваня, Людмила, что вы пробудили и как прорвались?» Людмила сказала: «Я культивировала в роще жизни и прорвалась на высший уровень в духе и пространстве и достигла восьмых духовных границ. Я пробудила благословение. Также, как я уже говорила, я прорвалась на высший уровень в элементе огня». Ольга сказала: «Еще раз поздравляю. Восьмые границы. Это невероятно. Думаю, теперь мы даже вчетвером сможем убивать младших полководцев, а может и старших, если сильно повезет. А ты, Ваня, что пробудил и как прорвался?» Иван сказал: «Ну, я на особой миссии прорвался в элементах пространства, призыва и некромантии и достиг восьмых духовных границ. Я пробудил элементы проклятия и растений. Паша, дай пять». Болотный маг и трижды владеющий ударили об руки друг друга, после чего Павел рассмеялся: «Ну, ты в своем репертуаре. Что же это за миссия была, что ты так прорвался? Я тоже хочу такие миссии. Эх», Ольга добавила. «Да Ваня, ты как обычно, читер. Ладно, нам же надо зайти в универ и пройти какое-то задание для получения диплома о окончании. Как думаете, что это будет?» Иван сказал: «Да что гадать, пойдем и узнаем». Посидев в кафешке еще какое-то время, четверо друзей отправились в университет, в кабинет ректора. Леонид Витальевич, увидев вошедших, отвлекся от заполнения документов и сказал: «О, это же наши четверо новоиспеченных государственных магов высшего уровня. Как ощущения, уже чувствуете себя всемогущими?» Иван покачал головой: «До этого еще далеко». Леонид Витальевич улыбнулся: «Это хорошо. Для выпуска из университета вам надо выполнить особое задание, а именно показать, чем вы можете помочь нашей стране в частности и человечеству в целом, как маги высшего уровня. Это может быть все что угодно, от убийства монстров, до изготовления артефактов высшего уровня. Но вы должны сделать это сами, то есть без внешней помощи, в команды объединяться вы можете. У вас есть 2 недели, после этого срока жду вас с рассказом о проделанной работе и результатами. В качестве подсказки, скажу: Ольга, если вы сейчас покажите одно из недавно изготовленных зелий, из-за которых я 2 часа слушал оду в вашу честь от главы петербургского отделения ММБ, то я вам зачту эту работу». Иван сказал: «Леонид Витальевич, можно чисто теоретический вопрос? Задавай». У Ивана в руке появился один из недавно сделанных Заряной сосудов для душ существ полководцев или ниже, после чего трижды владеющий спросил: «То есть если я предоставлю вам это, вы это тоже засчитаете?» Леонид Витальевич ухмыльнулся: «Ну, чисто теоретически, да». Иван переглянулся с друзьями, после чего сказал: «Хорошо, тогда мы пошли выполнять ваши задания». 4 почти что выпускника вышли из кабинета, а Леонид Витальевич проводил их с улыбкой. После выхода из кабинета, Иван сказал: «Я думаю, нам надо заняться работой магов высшего уровня, то есть заняться защитой людей от монстров, то есть не убить мирно пасущегося в Сибири полководца, который может никогда и не нападет, а пойти в одну из горячих зон и заняться работой». Ольга сказала: «Я полностью согласна, хоть мои зелья и являются помощью, но я не хочу заниматься только этим». Павел с Людмилой согласились, после чего Иван сказал: «Предлагаю заняться работой на нашей дамбе, то есть наняться на дамбу защитником и работать все 2 недели. Сейчас морские монстры нападают все чаще и чаще, так что маги там всегда требуются, тем более маги высшего уровня». Поскольку возражений не было, Иван с компанией отправились в крепость Кронштадта наниматься на защиту дамбы. В пункте вербовки за стойкой регистрации сидела немолодая женщина. Иван с компанией взяли необходимые бланки и заполнили их, после чего подошли к стойке и передали немолодой женщине бланки, показав удостоверение государственных магов. Женщина механически взяла заявление и стала оформлять молодых магов, после чего, не высказав удивления насчет того, что перед ней было 4 мага высшего уровня 21-летнего возраста, выдала магам направление в отряды на дамбе. Иван, Людмила, Павел и Ольга участвовали в обороне дамбы в течение 2 недель, по 16 часов в день, с одним выходным в неделю. За это время они участвовали в убийстве 15 полководцев в сумме. После окончания этих 2 недель и получения вознаграждения, друзья коллективным трудом написали отчет о проделанной работе и пришли к Леониду Витальевичу. Ректор, выслушав рассказ и положив отчет в папку для черновиков, сказал: «Я, конечно, в вас 4 не сомневался, но вы меня приятно удивили. Вы правильно понимаете значение магов высшего уровня для нашей страны. Поэтому, вы все получите красные дипломы. Поздравляю вас с окончанием университета. Не буду вас задерживать на официальные церемонии. Удачи вам». 4 друзей пошли отмечать выпуск из университета в бар. На следующий день, Иван и Людмила, проспавшись, отправились на одну из закрытых тренировочных площадок университета. Леонид Витальевич дал разрешение Ивану, Людмиле, Ольге и Павлу использовать их. Иван собирался разобраться в элементе некромантии высшего уровня. Во время участия в обороне дамбы Иван повысил неживчика до младшего полководца, пересобрав его тело с помощью души запасенных в пространственном хранилище частей полководцев, но магию высшего уровня некромантии не использовал, поскольку в сражениях у дамбы, по словам Кощея, она не очень бы помогла. Кощей рассказал Ивану о магии высшего уровня элемента некромантии. Базовая магия высшего уровня заключается в создании области, внутри которой будет появляться нежить моего загробного мира. Сила нежити и размер области зависит от духовных границ и уровня культивации мага. Но, эта нежить не сможет покинуть область, в отличие от твоих противников. А также, как только область развеется, нежить исчезнет. Сила этой магии в том, что монстры внутри этой области очень могучи. А если ты сможешь запереть противников внутри? Кстати, ты можешь дать этой нежити понять, кто свой, кто чужой, так что для союзников проблем не будет. Иван поблагодарил Кощея и, встав с Людмилой на край тренировочной площадки, выпустил магию высшего уровня элемента некромантии. Всю площадку покрыл темно-синий туман. Иван почувствовал, что внутри тумана появляется очень большое количество нежити, в том числе и несколько младших полководцев. Кощей сказал: «Это из-за твоих духовных границ. Только не забывай, что из этой области достаточно легко сбежать, если ты ничего не предпримешь». Людмила сказала: «Это довольно жутко, но эффективно». Иван с Людмилой провели в Петербурге еще несколько дней, после чего вернулись в жилище Горыныча и направились к Змею. Левый Горыныч, встретив новоиспеченных выпускников университета, сказал: «Поздравляем вас с выпуском. Ну что, готовы идти на первое задание в качестве магов высшего уровня?» Иван с Людмилой кивнули, после чего Левый сказал: «Отлично, это задание вы будете выполнять как представители компании Тризмий. Вам предстоит отправиться в Англию. Дело в том, что одной из влиятельных английских семей, семьи Виктории, хранится один сломанный артефакт уровня заклятия. Починить они его не смогли, да и не смогут, скорее всего. Артефакторов, способных восстановить такой артефакт единицы во всем мире. Да и большинству из них потребуются такие ресурсы, затрата которых не окупится. А вот у нас есть Кощей, маг-артефактор с тысячелетним стажем. Он уверил нас, что сможет починить этот артефакт с не слишком большими затратами. Так вот, мы предоставим вам материалы для обмена с семьей Виктории. Это будет то, что им гораздо важнее, чем неработающая семейная реликвия. И достать то, что мы предложим, другим способом почти невозможно. Уже была достигнута предварительная договоренность о встрече. Мы вам сообщим, когда будет известна точная дата вашей поездки. Левый полностью проинструктировал Ивана с Людмилой, после чего те пошли отдыхать и культивировать, ожидая вылета. Через неделю Иван с Людмилой отправились в Англию, в семью Виктории. Часть 89. В Англии, в аэропорту, Ивана с Людмилой встретила машина семьи Виктории. Через некоторое время маги прибыли в поместье семьи Виктории. Это был настоящий замок. Иван постарался удержаться, чтобы не начать осматриваться. Магов встретил мужчина средних лет в дорогом английском костюме. Мужчина сказал: «Здравствуйте, добро пожаловать в поместье семьи Виктории. Сейчас я вас сопровожу в выделенные вам комнаты, а затем вы приглашены на чаепитие с герцогиней Ирен и другими ее гостями. Герцогиня примет вас после чаепития». Иван с Людмилой проследовали за мужчиной средних лет. Внезапно в голове Ивана раздался голос Кощея: «Похоже, герцогиня кроме вас принимает высокопоставленных гостей. Я чувствую священный дух Парфенона. Это не удивительно, я знал, что смогу встретить эту святейшую здесь. Мне интересно будет посмотреть на эту особу, с детства выросшую с духом Парфенона». Мужчина средних лет провел молодых магов в комнаты. Через некоторое время мужчина средних лет вернулся, чтобы пригласить Ивана с Людмилой на чаепитие. В комнате, в которой проходило чаепитие, по краям комнаты стояло несколько слуг и одна женщина с воинственным видом. За столом сидели две молодые девушки, одна из которых была азиаткой. Когда Иван с Людмилой вошли в комнату, девушка, сидящая во главе стола, встала и, улыбнувшись, сказала: «Добро пожаловать, гости из России. Я герцогиня Ирен, рада приветствовать вас в Англии». Затем герцогиня представила вторую девушку: «А это моя гостья, святейшая Парфенона Синься». Иван с Людмилой представились как представители компании Тризмий и сели за стол. Компания Тризмий была известна за границей, поскольку иногда на зарубежные рынки попадали партии высококачественных артефактов для высокого и высшего уровней, изготовленных царевнами. Внезапно в комнату пришел еще один человек. Это был высокий голубоглазый блондин. Его Ирен представила как представителя скандинавской магической ассоциации по имени Бьорн. Судя по всему, он прибыл для обсуждения условий по закупке драконов. Бьорн, когда садился за стол, пристально посмотрел на Ивана. В голове владеющего раздался голос Кощея: «Иван, будь с ним осторожен. Он не тот, кем кажется на первый взгляд. Но он не враг, но и не союзник. И он точно не маг высшего уровня, как показывает». Чаепитие началось. Ирен, Синься и Бьорн вели беседу на отвлеченные темы, Иван с Людмилой пытались поддерживать разговор. В один момент Ирен обратилась к Ивану с Людмилой: «Если честно, я не очень много знаю о российских магах. Вы моложе меня, а уже достигли высшего уровня. У вас в стране это норма. Кажется, я начинаю понимать, почему ваша страна не участвует в международных университетских соревнованиях». Иван улыбнулся: «Я бы не сказал, что норма. Конечно, в нашей стране средний возраст достижения высшего уровня ниже, чем в Европе, но у нас и больше сильных монстров. А вот вы такая молодая, а уже возглавляете одну из сильнейших и влиятельных семей Европы, причем очень успешно. Мне кажется, это больше впечатляет, чем достижение высшего уровня в моем возрасте». Ирен улыбнулась, после чего перевела разговор на другую тему: «А вам доводилось видеть драконов вживую раньше?» Иван с Людмилой улыбнулись, после чего Иван сказал: «Западных нет, но зато мне посчастливилось видеть редкого представителя славянских драконов». Ирен спросила: «Я о таких не слышала, какие они?» Иван ответил, улыбнувшись: «Сильно меньше в размерах, почти не поддаются приручению и их нельзя использовать в качестве ездовых, так что неудивительно, что вы о них не слышали». Людмила, сдерживающая смех, мысленно сказала Ивану: «Последняя неправда, в детстве я каталась на шее отца. В этот момент заговорил Бьорн. Зато, как я слышал, они обладают тройной огневой мощью. Иван невозмутимо пожал плечами. Мне не довелось увидеть их в бою, так что не могу ничего сказать. В этот момент Иван получил мысленное сообщение Людмилы. Это же не совпадение. Кто он такой? Мне Кощей сказал, только то, что его стоит остерегаться и что он не маг высшего уровня. Мысленно ответил Иван. Ирен сказала, пока вы здесь, я могу вам показать наших драконов. Иван с Людмилой согласились. Вскоре, чаепитие закончилось и Ирен пригласила Ивана с Людмилой к ней в кабинет. Кроме герцогини, в кабинете находился мужчина средних лет, управляющий. Когда все расселись, Ирен сказала, прошу, расскажите о цели вашего визита. Я знаю, что ваша компания редко идет на непосредственный контакт, и, тем более, посылает двух выдающихся молодых магов. Я очень заинтересована. Иван начал. Наше предложение заключается в следующем. Наша компания занимается сбором уникальных артефактов по всему миру, для их изучения и улучшения выпускающейся продукции. Мы недавно получили информацию, что у вас в семье хранится один старинный сломанный уникальный артефакт, а именно, меч Экскалибур. Поскольку вы не можете его использовать, мы предлагаем вам обмен кое-что, что вам будет очень полезно. В руке владеющего появилась небольшая склянка, наполненная алой жидкостью. Иван передал склянку Ирен. Герцогиня взяла ее и осмотрела, после чего, с удивлением на лице, передала управляющему. Мужчина средних лет, осмотрев склянку, очень сильно удивился, после чего шепнул Ирен на ухо пару слов. Услышав своего управляющего, Ирен с неверием на лице, сказала, «Это кровь истинного дракона, огненного истинного дракона». Иван улыбнулся, «Да, это кровь древнего огненного истинного дракона. У нашей компании есть запасы с древних времен. Мы предлагаем вам 5 литров этой крови в обмен на ваш артефакт и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вы должны знать, как эта кровь поможет улучшить родословную ваших драконов. Если вы согласны, я вам продемонстрирую все 5 литров прямо сейчас, чтобы вы могли проверить ее на подлинность. По правде сказать, эти 5 литров для Горыныча были мелочью. Он убил истинного огненного дракона несколько сотен лет назад, но из-за колоссальных размеров дракона, его мясо и кровь еще не были израсходованы полностью. У змея оставалось еще около сотни кубометров крови истинного дракона, то есть около сотни тысяч литров. Но, несмотря на это, змей старался ее экономить. У Ирен и управляющего чуть не раскрылись рты от удивления. Они, конечно, понимали, что компания с такой репутацией, как Тризми, в обмен на сломанный артефакт уровня заклятия предложит что-то соответствующее, но они даже не могли представить, что они предложат что-то настолько ценное и, главное, очень нужное их семье. Ирен не могла отказаться от такого предложения. Она согласилась, после чего Иван достал из пространственного хранилища 5-литровую дубовую бочку. Владеющий объяснил, это специальный артефакт-контейнер, способный сохранять все свойства крови почти неограниченное время. Здесь ровно 5 литров. Та склянка, наш подарок вам, в надежде на дальнейшее сотрудничество. Управляющий подошел к бочке и проверил ее содержимое, после чего подтвердил, что внутри ровно 5 литров крови огненного истинного дракона. Ирен дала распоряжение слугам и вскоре в кабинет принесли каменный сундук с обломками Экскалибура внутри. Иван проверил содержимое сундука, после чего поместил его в свое пространственное хранилище. После завершения сделки, Ирен сказала, «Вы не против остаться здесь еще на несколько дней? Я покажу вам драконов, которых мы здесь разводим». Иван с Людмилой согласились. Ирен, сказав, что сейчас она свободна, повела гостей из России на экскурсию по территории поместья. Ирен спросила, не возражают ли молодые маги, если к ним на экскурсии по территории присоединится святейшая Синься. Иван с Людмилой не возражали. Ирен, Иван, Людмила и Синься, чью инвалидную коляску катила женщина с воинственным видом, гуляли по территории поместья семьи Виктории и разговаривали на различные темы. В один момент Синься сказала, «Я знаю, что ваша страна держит нейтралитет в вопросах, касающихся иностранных государств и организаций, в том числе и в вопросах, касающихся Парфенона, но что вы лично думаете насчет обстановки в Парфеноне? Говорите честно, не оглядываясь на то, что я святейшая. Мне хочется услышать мнение сильных молодых магов, не являющихся заинтересованной стороной. Людмила сказала: «Если честно, я считаю, что выборы феи в Парфеноне должны пройти как можно быстрее, ведь их задержка только ухудшает обстановку в странах, которые зависят от поддержки Парфенона. А насчет того, кто должен быть феей, я не настолько хорошо разбираюсь в этом вопросе, только могу сказать, что вы производите лучшие впечатления, чем ваши соперницы». А под соперницами она наверняка подразумевает одну Азалию. Синься, увидев, что собеседница говорила честно, сказала: «Спасибо, а вы что думаете, Иван?» «Я полностью согласен с Людмилой». Синься и Ирен этот ответ развеселил. Маги еще некоторое время осматривали территорию, как вдруг откуда-то неподалеку раздался очень громкий рык. Ирен сказала: «Не беспокойтесь, это недавно найденный дикий дракон, его родословная очень нечиста, и он очень плохо поддается приручению, давайте я вам других драконов покажу, здесь близко». Людмила сказала: «А можно сначала на этого посмотреть?» Ирен сказала: «Конечно, только будьте осторожны, он может быть опасен, хоть мы и держим его под контролем». Маги подошли к большой клетке, в которой был достаточно небольшой для младшего полководца дракон, его чешуя в некоторых местах была красного цвета, а в каких-то – зеленого. Дракон размахивал своими крыльями и пытался выбраться из клетки. Ирен сказала: «Мы уже несколько раз пытались на него воздействовать магией духа, но он, кажется, от этого становился только злей. Все-таки он дикий». Вдруг Людмила сказала: «Можно я попробую? Я маг духа высшего уровня». Ирен сказала: «Конечно. Мы все равно не надеемся на его приручение до приемлемого уровня. Если у тебя получится, я его тебе подарю. Если ты, конечно, захочешь его взять». Людмила сосредоточилась и направила усиленную рощей жизни магию духа на непослушного дракона. В то же время, Заряна, с помощью Ивана, стала передавать мысленные советы Людмиле. Девушке пришлось перевести всю свою энергию магии пространства в энергию магии духа. Дракон действительно был непослушным. В результате, Людмила потратила всю энергию элементов духа и пространства, но добилась успеха. Людмила пошатнулась от перенапряжения, но Иван поддержал девушку. А дракон внезапно стал абсолютно послушным и лег на землю, смотря на Людмилу своими гигантскими выразительными глазами с вертикальными зрачками. Ирен приятно удивилась, а Синься заметила необычность выпускаемой русской девушкой магии духа. Герцогиня рассмеялась: «А твои навыки впечатляют, теперь он твой. Я передам его тебе, когда вы будете уезжать, хорошо?» В этот момент Заряна передала через Ивана мысленное сообщение Людмиле: «Ты молодец, но у тебя его удалось приручить не только из-за усиления рощи жизни, а еще и из-за того, что он обладает огненным элементом, а ты обладаешь огненным небесным семенем». Людмила мысленно поблагодарила Заряну, после чего подошла к дракону и погладила его по большой чешуйчатой морде. Ирен сказала: «Ой, кстати, будь осторожна, он, до того, как его поймали, периодически нападал на места, где было много магических артефактов и похищал их, а потом складывал в свою пещеру». Ивана осенило, и он быстро сказал Людмиле: «Ты должна назвать его Смаук, это я тебе точно говорю». Людмила рассмеялась и сказала: «Пусть будет так». Затем Ирен показала Ивану и Людмиле других, более чистокровных и послушных драконов, после чего маги вернулись в поместье. Иван и Людмила остались в поместье еще на несколько дней. За это время Людмила успела сдружиться с Ирен и Синься, они нашли много общих тем для обсуждения. В один день Людмила, Ирен и Синься о чем-то заболтались, а Иван от них ненадолго отошел. В этот момент к владеющему подошел Бьорн, чьи переговоры о продаже крупной партии драконов длились уже достаточно долго. Голубоглазый блондин щелкнул пальцами, после чего сказал: «Я создал звуконепроницаемый барьер вокруг нас, можем говорить спокойно. Они не заметят твоего отсутствия, пока оно не продлится слишком долго. Это действие моей магии». В этот момент в руке Бьерна появились две бутылки пива, он протянул одну Ивану: «Будешь?» «Разумеется, после нашего разговора все следы алкоголя в твоем организме исчезнут». «А да, забыл представиться. Бьерн 16-крылый, глава падших ангелов. Приятно поговорить с тобой лично, перерожденный трижды владеющий». У Ивана внутри что-то похолодело, но он взял предложенную бутылку, потому что понял, что яд совершенно не нужен 16-крылому падшему ангелу, для убийства какого-то мага высшего уровня. Бьерн улыбнулся, отпил пиво и сказал: «Не бойся, я просто пообщаться пришел. Повелитель же сказал, что будет заинтересован сотрудничеству с тобой, только после того, как ты достигнешь заклятия. Считай, что я решил использовать тебя как персональную гадалку». «Гадалку?» «Да. При встрече с тобой, повелитель прочитал твои мысли и узнал, что ты, как перерожденный, кое-что знаешь о будущем. Конечно, из-за защиты организации, он не смог считать твою память о прошлой жизни, но что-то на поверхности выхватил. Не бойся, я не спрошу тебя ничего, ответ на что заставит тебя нарушить твои моральные принципы. Но для начала, как насчет челленджа?» «Челленджа?» «Да, если за следующие 2 года ты сможешь переспать с одной из главных архангелов или с падшим ангелом женского пола, ты получишь артефакт уровня заклятия. Если сможешь и с одной из главных архангелов и с падшим ангелом, я дам тебе 2. Как тебе?» Иван аж поперхнулся. «Нет, спасибо, у меня есть девушка». Бьерн улыбнулся. «Ты хороший парень. Кстати, держу в курсе. Из мыслей, которые возникли в твоей голове в этот момент, я выхватил истинную личность Гавриила и то, что ты знаешь, что Азалия – падший ангел. Но не бойся, истинные личности архангелов я уже давно знаю, это не такая уж и тайна для тех, кто знает, где искать и обладает элементом духа на уровне заклятия. Я предупреждаю тебя, чтобы ты был осторожен со своими мыслями. Так вот, у меня есть вопрос к тебе, как к гадалке. Сколько падших ангелов, кроме меня, ты знаешь? Я сейчас твои мысли читать не буду, чтобы не узнать чего лишнего, знание о чем мне только помешает. 2. Хаем, а кто второй? Он еще не стал падшим ангелом. Тогда не говори, когда он станет. В течение этого года, должно быть. О, круто, я выполню норму по падшим ангелам за это десятилетие, спасибо. После этого, Бьерн удалился, бутылка пива в руке Ивана исчезла, как и весь алкоголь в крови. Иван вернулся к Людмиле, Ирен и Синься, они, казалось, даже не заметили его отсутствия. Через несколько дней, Иван с Людмилой попрощались с Ирен и Синься и покинули Англию на новом крылатом питомце царевны Смауги. Людмила, в тот же день, как получила Смауга, позвонила одной из сестер из Тризмия и очень быстро получила разрешение на полеты между странами. Таким образом, выполнив задание и разжившись драконом, Иван с Людмилой вернулись в жилище Горыныча. Час 90. Иван с Людмилой припарковали Смауга в одном из специально для этого предназначенных помещений в жилище Горыныча. Это было место, где царевны могли оставлять своих крупногабаритных питомцев. Также здесь содержались существа, которых Горыныч решил сохранить у себя. Например, в одном из загонов содержался козел уровня высшего полководца, приведенный сюда лично змеем, по инициативе Левого. Пока Людмила объясняла Смаугу, что здесь его будут кормить и что это вообще хорошее место, к ней с Иваном подошла Светлана, которая в этом месте проводила много времени, изучая различных магических зверей. Светлана поприветствовала Ивана с Людмилой и поздравила их с высшим уровнем, после чего сказала: «Вау, это западный дракон. Хотя его родословная не очень чиста на вид, мне он кажется очень занимательным. Где вы его достали?» Людмила рассказала сестре о поездке к Ирен, после чего Светлана сказала: «О, ты молодец. Кстати, хочешь улучшить родословную этого дракона? Это ему не навредит. Мы с Марией некоторое время разработали препарат, который должен улучшить родословную западного дракона. Правда, сильно чище она не станет, но вот усилит его знатно. Это препарат из смеси крови отца с дядями и огненного истинного дракона». Людмила мысленно спросила Смауга мнение об этом, после чего сказала: «Он согласен, если мы будем кормить его гигантским количеством мяса, а также он хочет себе сокровищ во временное обиталище». Иван, посоветовавшись с Кощеем, сказал: «У меня есть сокровища для него». Молодой маг вынул несколько никому не нужных магических предметов из пространственного хранилища в перстне Кощея и передал Смагу. Дракон радостно захапал сокровища и сложил их в кучу. Людмила рассмеялась. Светлана сказала, что вскоре займется улучшением родословной. После этого, Иван с Людмилой отправились к Горынычу, доложились об успехе миссии и отдали Экскалибур. Левый, узнав, что Людмила получила западного дракона, похвалил ее. В конце разговора, Иван сказал: «Горыныч, есть еще кое-что. Нужен колокол молчания». Левый немного нахмурился, но достал колокол и активировал его. После этого Иван сказал: «Есть еще кое-что». Людмила, я тебе не рассказал сразу, поскольку волновался о твоей безопасности. Иван кратко изложил Людмиле и Горынычу свой разговор с Бьорном, пропустив часть с челленджем. Горыныч сказал, не сильно волнуйся об этом, пока Бьорну нет смысла тебе вредить. Но он прав, что ты должен быть осторожен с мыслями. Людмила сказала, так это святейшая Азалия, падший ангел. Это вообще нормально. Иван пожал плечами. В плане этого, она стоит остальных кандидаток. То есть, Синься мне показалась очень доброжелательной и вообще хорошим человеком. Так-то оно так, она действительно такая, но, в общем, тебе не стоит об этом думать. Поскольку ты подружилась с ней, тебе не стоит знать некоторые ее обстоятельства, поскольку это может сделать все хуже. Людмила тяжело вздохнула и согласилась. Центральный Горыныч сказал, ну тогда, идите отдыхать. Через некоторое время мы дадим вам новое задание. Иван с Людмилой послушались змея и пошли отдыхать. Китай, ледниковый уровень небесных гор. Девушка с серебряными волосами и серебряными глазами стояла на одной покрытых ледниками горных вершин и смотрела вдаль, как вдруг услышала старческий голос, говорящий на чистом китайском языке, позади себя, внученька, что же ты делаешь в таком холодном месте, так и заболеть можно. Девушка с удивлением обернулась, она знала, что существовало очень мало людей, которые могли подняться на эти горные вершины. Перед ней стояла очень старая женщина, с абсолютно седыми волосами, достающими ей до пояса. Одета старушка была очень легко, но, казалось, она вообще не чувствует холода, которому не каждый маг высшего уровня может противостоять. А эта бабулька, казалось, не излучала магической ауры. Старушка продолжила, «Надо бы тебя согреть, а то смотрю я на тебя, сразу холодно становится». Не успела девушка ответить, бабулька взмахнула рукой и на слое снега и льда появился небольшой домик из земли и камня. Бабулька сказала, «Пойдем в домик, негоже такой красавице в этих ледниках мерзнуть одной». Старушка пошла в сторону домика. Ошеломленная девушка, из интереса, последовала за бабулькой. К удивлению девушки, вокруг дома была какая-то ветряная сфера, не дающая холоду проникнуть внутрь. Внутри за секунду созданного домика был каменный стол и стулья, а также большая печь. В руках старушки появились дрова, и она их запихала в печь, после чего подожгла огнивом. После этого бабулька сказала стоящей у входа девушке, «Садись, чего стоишь как неродная, сейчас напою тебя чаем и накормлю пирожками, согреешься, а потом, если захочешь, расскажешь, чего эта такая красавица делает в этой ледяной дыре». Девушка не успела ничего сказать, как на столе появились корзинки с огромным количеством пирожков, две чашки и странный металлический агрегат с краном. Бабулька из этого агрегата стала разливать чай. Девушка, подумав, села за стол. Старушка улыбнулась и сказала, «Можешь звать меня бабушка Яга, а тебя как зовут?» Девушка ответила, «Меня зовут Циньюер. Извините за необщительность, я стараюсь держаться подальше от людей. А что вы делаете в этих горах? Я не видела здесь ни единого человека, с тех пор как вернулась сюда. Да в этих горах много редких трав и материалов, что нигде больше найти нельзя. Я пришла пополнить свои запасы и заметила тебя. А что же ты подальше от людей держишься? Такая ведь красавица. Из-за своей силы. А, вижу у тебя сильный ледяной дар. Должно быть тебе было сложно в детстве, но сейчас же ты должна отлично контролировать свою магию». Циньюер поведала старушке свою историю, про заточение в небесных горах и про Чжанкона. Почему-то эта бабулька ей внушала доверие. Выслушав собеседницу, старушка вздохнула и сказала, «Священный город, значит, это в их духе». Циньюер на мгновение показалось, что старушка начала излучать ауру невообразимой силы, но через долю секунды это прекратилось, и старушка продолжила. Есть у меня один старый знакомый, у него тоже были большие проблемы со священным городом. Он был выдающимся молодым магом-исследователем и совершил множество открытий, значительно опережающих свое время. И он хотел поделиться своими открытиями со всем миром, не ограничиваясь своей страной, чтобы людям было легче противостоять монстрам, и чтобы был всеобщий научный прогресс. В итоге, священный город не вытерпел и его убили. Точнее, они так думали. Он смог выжить, если можно так сказать, и стал гораздо сильнее, чем был. С новыми силами он захотел отомстить священному городу и добиться того, чтобы исследователи могли делиться своими открытиями со всем человечеством. Но его соотечественники, включая меня, поняли, что это была бы бойня, которая в итоге только навредила бы человечеству, а главное, скорее всего, окончилась бы его окончательной смертью. Поэтому наши выдающиеся маги заточили его, чтобы он не мог навредить большому количеству людей и самому себе. Теперь он успокоился и проводит свои исследования в уединении от всего мира. По крайней мере, я надеюсь, что он успокоился. Ой, что-то я старая разговорилась и нагружаю тебя своим трепом. Лучше кушай, девочка.